Глава 4. Гаррет наполнил алым вином украшенный самоцветами кубок, а потом пустил золоченый сосуд по черному дереву столешницы прямо в руки Конану Кемерийцу. Одеяние Гаррета могло бы стать предметом зависти как любого варварского вождя, обожающего пышность, так и князя Запада, обладающего хорошим вкусом. Вождь разбойников пустыни был облачен в белую шелковую тунику, расшитую на груди жемчугом и перетянутую в талии поясом из золотой и серебряной канители, переплетенной причудливыми узорами. Стальной остроконечный шлем был обернут тюрбаном из зеленого атласа и инкрустирован золотом с черной эмалью. Пышные шаровары заправлены в сапоги из выделанной кожи. Единственным оружием Гаррета был широкий кривой кинжал в ножнах и слоновой кости, по моде намадов, заткнутый за пояс над левым бедром. Удобно расположившись в резном кресле, Гаррет вытянул скрещенные ноги и звучно прихлебывал благородный напиток из драгоценного кубка. В противоположность утонченному облику Мунгана, кемериец выглядел куда более проще. Черные гладко причесанные волосы, загорелое лицо в сетке шрамов, яркие голубые глаза. На нем была вороненая кольчуга, а единственным украшением служила золотая пряжка пояса, поддерживающего меч в истертых кожаных ножнах. Они были вдвоем в шатре из тонкого шелка, освещаемом восточными светильниками. Пол был заслан трофейными коврами, шкурами зверей и бархатными подушками. Извне в шатер доносился низкий шум большого военного лагеря. Время от времени ветер пустыни заставлял трепетать вершины пальмовых деревьев. «Судьба изменчива!» — воскликнул Гаррет и, слегка распустив алый кушак, потянулся к сосуду с вином. «Некогда был я мунганским вельможей. Ныне предводительствую народами пустыни. 7 месяцев назад ты висел на кресте в 2 полетах стрелы от стен Хаурана. А сейчас доверенный человек самого удачливого грабителя между туранскими укреплениями и пастбищами Запада. Ты должен благодарить меня». «За то, что пригодился тебе», — рассмеялся Конан и поднял кубок. «Если ты позволяешь человеку подняться вверх, так уж, наверное, не без выгоды. А я добивался всего в жизни своей силой, потом и кровью». Он поглядел на свои изуродованные ладони. Да и многих шрамов на теле еще не было 7 месяцев назад. «Верно, ты дерешься, как целое полчище дьяволов», — согласился Гаррет. «Но ты же не думаешь, что из-за твоих доблестей в Орду приходят все новые и новые люди? Племенам намадов всегда недоставало удачливого вождя. Наверное, поэтому они предпочитают доверять чужеземцам, а не соплеменникам. Отныне для нас нет невозможного. Сейчас под моей рукой 11 000 воинов, через год их будет втрое больше. До сих пор мы грабили только пограничные города Турана. С 30 000 мы оставим набеги и поведем правильную войну. Покорим королевство Шем. Если будешь послушен, останешься моей правой рукой. Министром, канцлером, вице-королем. Сейчас нужно ударить на восток, взять туранскую крепость Везек. Там собирают пошлину с караванов, и можно поживиться». Конан отрицательно покачал головой. «Я так не думаю». «Что значит «так не думаешь»? Я возглавляю войско. Мне и думать». «Воинов и сейчас хватит для моих целей», — ответил кемериец. «Неоплаченный долг тяготит меня». «Ах, вон как!» Гаррет глянул из-под лобья и отхлебнул вина. «Ты все никак не можешь забыть этот крест! Похвально! Но с этим придется обождать». «Когда-то ты обещал помочь взять Хауран», — сказал Конан. «Верно. Да ведь это когда было? Я в ту пору и не предполагал, что соберется такая армия. Кроме того, я собирался пограбить город, а не захватывать его. Я не хочу ослаблять своих воинов. А Хауран — крепкий орешек. Вот через год, тогда... Через неделю, — оборвал его Конан, и твердость этих слов заставила Мунгана изменить тон. «Послушай, дружище, если бы я даже решился погубить своих ребят, ты что думаешь, неужели наши волки сумеют осадить и взять неприступный Хауран? Не будет ни осады, ни приступа. Я знаю, как выманить Констанция за стены». «Ну и что?» — в гневе воскликнул Гаррет. «Пока мы будем осыпать друг друга стрелами, не их, а нашей коннице придется туго. Их отряды пройдут через нас, как нож сквозь масло». «Такого не будет, если за нами встанут 3000 отчаянных гибарийских всадников, привыкших сражаться в строю по моей науке». «Где же ты возьмешь 3000 гибарийцев?» — рассмеялся Гаррет. «Разве что из воздуха наколдуешь». «Они уже есть», — твердо сказал Конан. 3000 кауранских воинов кочуют в оазисе Акель и ждут моего приказа». «Что?» — Гаррет стал похож на загнанного волка. «Что слышал? Эти люди бежали от власти Констанция. Большинство из них скитались по пустыне, как изгнанники. Зато теперь это закаленные и готовые на все солдаты. Это тигры-людоеды. Каждый стоит 3 наемников. Беда и неволя укрепляют истинных мужей и наполняют их мышцы адским пламенем. Они бродили мелкими группами и требовали вождя. Я связался с ними через моих посыльных. Они собрались в оазисе и ждут команды». «И все это без моего ведома?» В глазах Гаррета появился зловещий блеск. Рука нашаривала кинжал. «Они признали мою власть, а не твою. И что ты наобещал этим выродкам?» «Я сказал, что волки пустыни помогут им распластать Констанция и вернуть Хауран его жителям». «Дурак! Ты что, вождем себя вообразил?» Оба вскочили. Дьявольские огни плясали в серых зрачках Гаррета. Губы кемерийца тронула грозная усмешка. «Я прикажу разодрать тебя 4 конями!» — процедил сквозь зубы Мунган. «Кликни людей да прикажи!» — сказал Конан. «Авось послушаются!» Хищно осклабившись, Гаррет поднял руку и остановился. Его удержала уверенность Конана. «Выродок с западных гор!» — прошепел он. «Как же ты осмелился на заговор!» «В этом не было нужды», — ответил Конан. «Ты лгал, когда говорил, что люди идут к нам не из-за меня. Как раз наоборот. Они, правда, выполняют твои приказы, но сражаются за меня. Короче, двум вождям здесь не бывать. А все знают, что я сильнее тебя. Мы с ними прекрасно понимаем друг друга. Ведь я такой же варвар, как они». «Но что скажет армия, когда ты прикажешь ей биться для пользы Хаурана?» «Подчиниться. Я обещал им караван золота из дворцовых сокровищниц. Хауран заплатит хороший выкуп за изгнание Констанция. А уж потом пойдем на Туран, как задумано. Народ подобрался жадный. Им хоть с Констанцием биться, хоть с кем». В глазах Гаррета появилось осознание краха. За кровожадными мечтами о собственной империи он просмотрел то, что творилось под боком. Мелочи вдруг обрели настоящее значение. Он понял, что слова Конана — не пустая угроза. В черной кольчуге перед ним стоял подлинный предводитель зуагиров. «Так погибни, собака!» — зарычал Мунган и схватился за кинжал. Но рука Конана с кошачьей быстротой метнулась вперед, и кисть ее сомкнулась на предплечье Гаррета. Раздался треск костей, и напряженная тишина повисла в шатре. Мужи стояли лицом к лицу, неподвижные точно статуи. Капли пота выступили на лбу Гаррета. Конан засмеялся, но кулаки не разжал. «Неужели ты выдержишь это, Гаррет?» Улыбка все еще бродила по лицу Конана. Мышцы его заиграли, а могучие пальцы вонзились в дрожащую руку Мунгана. Послышался хруст трущихся друг об дружку костей, и лицо Гаррета стало серым, как пепел. Из прикушенных губ брызнула кровь, но он не издал ни звука. Смеясь, Конан освободил его и отступил на шаг. Мунган покачнулся и оперся здоровой рукой о стол. «Я даю тебе твою жизнь, Гаррет, так как ты подарил мне мою», — спокойно сказал Конан. «Хотя ты снял меня с креста исключительно для своей пользы. Тяжко это было для меня испытание, ты бы его не выдержал. Это под силу только нам, варварам с запада. Ступай, садись на своего коня, он привязан за шатром. Вода и пища во вьюках. Отъезда твоего не увидит никто, но поспеши. Побежденному владыке не место в пустыне. Если воины увидят тебя, калеку лишенного власти, то живым не отпустят». Молча Гаррет выслушал Конана и также в молчании повернулся и вышел из шатра. Молча взобрался он в седло высокого белого жеребца, привязанного в тени раскидистой пальмы. Молча вложил покалеченную руку за ворот туники, поворотил коня и отправился на восток, в пустыню, чтобы навсегда исчезнуть из жизни зуагиров. Конан остался один. Он осушил кубок и вытер губы. Ему стало легко. Отшвырнул кубок в угол, поправил ремень и вышел вон. На минуту он остановился и оглядел море палаток из верблюжьей шерсти, расстилающееся перед ним. Между палаток бродили люди в белом. Они пели, ссорились, чинили конскую сбрую и точили сабли. Голос Конана был подобен грому, и раскаты его донеслись до самых дальних шатров. «Эй вы, канальи! Навострите уши и слушайте! Ступайте все сюда! Я хочу вам кое-что поведать!» Глава 5. Люди, собравшиеся в башне при городской стене, внимательно прислушивались к речам одного из них. Все они были молоды, но крепки и ловки. Чувствовалась в них закалка, которую дают тяжкие испытания. Все они были в кольчугах, в кожаных кафтанах и при мечах. «Я знал, что Конан прав. Это не Тарамис», — толковал Валерий. «Целый месяц под видом глухого поберушки я слонялся возле дворца и, наконец, убедился в своих давних подозрениях. Наша королева томится в дворцовом подземелье. Стал выжидать удобного случая. Тут мне и подвернулся стражник Шемит. Я его оглушил, затащил в ближайший погреб и допросил с пристрастием. Перед тем, как сдохнуть, вот что он мне сказал. Хаураном правит ведьма по имени Соломея, а Тарамис заключена в самом глубоком подземелье. А этот набег зуагиров нам крепко поможет. Что намерен предпринять Конан, угадать трудно. Наверняка он посчитается с Констанцем, но, возможно, разграбит и разрушит город. Это ведь варвар, нам его не понять. Тогда у нас одна задача. В разгар битвы освободить Тарамис. Констанции выведет войско в поле, они уже седлают коней. В городе нет припасов, чтобы выдержать осаду. Слишком уж внезапно воины Конана появились под стенами. А кемериец как раз готовился к осаде. Разведка доложила, что зуагиры тащат стенобитные машины и осадные башни. Все это придумал Конан. Он ведь все военные науки Запада превзошел. Непременно выведет Констанции всех своих солдат, чтобы одним ударом покончить с врагом. В городе останется едва ли 2-3 шемитов, да и те будут на стенах и у ворот. Тюрьма останется почти без охраны. А когда освободим Тарамис, посмотрим, как дело пойдет. Если победит Конан, покажем Тарамис людям и призовем к восстанию. И народ поднимется, сомнений нет. У нас хватит сил перебить шемитов хоть голыми руками. А потом мы закроем ворота и от наемников, и от кочевников. Ни те, ни другие не попадут в город. А уж тогда можно и с Конаном толковать. Он всегда был верен присяге. А когда узнает правду, да королева сама его попросит, Может, и отступит. Но, вероятнее всего, Констанция разгромит Конана. Тогда придется бежать из города и спасать королеву. Вы все поняли? Собравшиеся разом кивнули. Доверим же мечи нашей души богине Иштар и пойдем к тюрьме. Наемники выходят из города через южные ворота. Так оно и было. Солнце играло на остроконечных шлемах непрерывным потоком льющихся через широкие ворота на белых чепраках тяжелых боевых коней. Битва должна была начаться с атаки тяжелой конницы, как принято на востоке. Всадники выплывали из городских ворот стальной рекой. Грозные мужи в вороненых и серебристых кольчугах и кирасах, в сплошных панцирях, бородатые, с хищными носами. Свирепые глаза их выражали решимость и ярость. Люди высыпали на улицы, выглядывали из окон, молча провожали взорами чужеземных воинов, вышедших защитить чужой город. А горожанам было все равно. На башне, возвышающейся над широкой улицей, что вела к южным воротам, Соломея иронически разглядывала Констанция, который перепоясался мечом и натянул рукавицы из стальных чешуек. Из окна доносился шум движущегося войска, поскрипывание сбруи и тяжелый конский топот по мостовой. — Прежде чем стемнеет, — сказал Констанций и подкрутил усы. — У тебя будет множество пленников, чтобы насытить твоего дьявола в храме. Ему, поди, и надоели мягкие тела горожан. Может, ему намады понравятся? Они жилистые. «Смотри сам, не нарвись на тварь еще более дикую, чем мой таук», — ответила Соломея. «Помни, кто ведет врагов». «Память у меня хорошая, поэтому и выхожу ему навстречу. Этот паршивый пес воевал на Западе и знает толк в штурме городов. Мои разведчики подобрались к их лагерю, а это нелегко, ведь у намадов орлиное зрение. Все же они разглядели, что верблюды волокли и катапульты, и тараны, и осадные башни. Клянусь, Иштар! Чтобы все это соорудить, 10 000 человек должны были трудиться не меньше месяца. А где он взял материалы, ума не приложу. Неужели договорился с туранцами? Впрочем, ему все это не понадобится. Я уже дрался с этими песчаными волками. Сперва перестрелка, тут моих воинов убережет броня, потом атака. Мои полки прорвут слабый строй намадов, развернутся, ударят сзади и разгонят это воинство на все 4 стороны. Вечером я войду в южные ворота, и сотни пленников поплетутся за хвостом моего коня. Ночью мы устроим на Дворцовой площади праздник. Мои люди любят сжигать пленных живьем и сдирать с них кожу. Что же касается Конана, то неплохо бы взять его живым и посадить на кол перед дворцом. «Развлекайтесь, сколько влезет», — равнодушно откликнулась Соломея. «Я давно мечтала о платье из человеческой кожи. Но уж сотню пленных отдай мне, и на жертвенник, и для Туага». «Все будет по твоему слову», — ответил Констанций, и бронированной ладонью зачесал волосы назад. «Итак, иду сразиться и победить во имя незапятнанной чести Тарамис». Он взял украшенный перьями шлем на изгиб левой руки, правой же отдал шутовской салют. Через минуту с улицы донесся его властный голос, отдававший команды. Соломея лениво приподнялась, потянулась и позвала: «Занг!» Бесшумный жрец с лицом из желтого пергамента скользнул в комнату. Соломея указала на возвышение слоновой кости, на котором лежали 2 хрустальных шара, и велела жрецу взять тот, что поменьше. «Поезжай за Констанцием. Будешь сообщать о ходе сражения. Ступай!» Человечек с пергаментным лицом низко поклонился, спрятал шар в складке черного плаща и поспешно вышел. В городе стало тихо. Через минуту послышался топот коня, затем грохот закрываемых ворот. По широкой мраморной лестнице Соломея поднялась на крышу, защищенную от солнца балдахином. Отсюда открывался вид на опустевшие улицы и безлюдную дворцовую площадь. Народ Хаурана предпочитал держаться подальше от опоганенного храма. Город словно вымер. Только на южной стене и на крышах прилегающих к ней домов толпились горожане. Они не издавали обычных в таких случаях приветственных криков, ибо не знали, победы желать Констанцу или поражения. Победа — значит, снова вернется иго ненавистных шемитов. Поражение — значит, в городе будет грабеж и резня. Никаких вестей Конан не подавал, а то, что он варвар, помнили все. Полки наемников выходили на равнину. Далеко-далеко. На этом берегу реки можно было разглядеть волну конницы. Противоположный берег был усеян темными точками. Осадные машины оставались на месте. Должно быть, Конан опасался удара в момент переправы. Отряды Констанция тронулись. Сперва шагом, потом рысью. Низкий рев донесся до стоящих на стене. Две встречные волны столкнулись и перемешались в сплошную клубящуюся массу. Нельзя было понять, кто ударил первым. Тучи пыли, поднятые копытами, покрыли поле сражения, как туман. Изредка из этого тумана выныривали всадники и снова скрывались. Временами сверкало оружие. Соломея недовольно передернула плечами и спустилась вниз. Во дворце было тихо. Все слуги и рабы вместе с горожанами таращились на сражение. Ведьма вошла в зал, где прощалась с Констанцем, и подошла к возвышению. Она увидела, что хрустальный шар помутнел и покрылся алыми пятнами. Соломея склонилась над ним и прошептала заклинание. «Занг!» — позвала она. «Занг!» Внутри шара поплыли туманные пятна, распадаясь в мелкую пыль. Мелькали неясные темные силуэты. Иногда, как молния в ночи, сверкала полированная сталь. Затем появилось лицо Занга. Такое четкое, словно он сам стоял перед Соломеей и глядел на нее выпученными глазами. По голому черепу текла кровь, желтая кожа была в пыли. Губы его дрогнули. Случись в зале посторонний, он бы ничего не услышал. Но для Соломеи голос жреца звучал отчетливо, словно и не было между ними нескольких миль. Только демоны тьмы ведали, что за магические нити связывали оба шара. «Соломея!» — сказал раненый. «Я слышу!» — крикнула ведьма. «Говори!» «Мы погибли! Хауран потерян! Клянусь Сетом! Подо мной убили коня! Я не могу убежать! Вокруг падают люди! Эти в серебристых кольчугах гибнут, как мухи!» «Перестань скулить и говори, что случилось!» — фыркнула Соломея. «Мы пошли навстречу этим псам пустыни», — начал жрец. «И они двинулись к нам. Полетели тучи стрелы, и намады дрогнули. Констанций скомандовал атаку, и мы двинулись сомкнутыми рядами. И тогда их орда расступилась вправо и влево, и нам предстали несколько тысяч гибарийских всадников. Их никто не ждал. Хауранские витязи, охваченные гневом, огромные детины на могучих конях и в полном вооружении». Плотным железным клином они прошли сквозь нас. Мы заметить не успели, как строй был разрезан пополам. И тогда с двух сторон ударили кочевники. Наши ряды смешались. Нас сломали и перебили. Это хитрый дьявол Конан. Осадные машины были для виду. Одни каркасы из пальмовых стволов да раскрашенные тряпки. Наши разведчики ошиблись. Коварством выманили нашу армию за городские стены на погибель. Шемиты сокола бегут. Конан зарубил Кумбанигаша. Констанция я не вижу. Хауранцы терзают нас, словно львы-людоеды. Кочевники расстреливают из луков. Я... А...» В хрустале блеснула сталь, брызнула кровь. Изображение исчезло, словно лопнул пузырь на воде. Соломея застыла, вглядываясь в опустевший кристалл. Потом хлопнула в ладоши, и в комнате появился жрец, точь-в-точь похожий на покойного Занга. «Констанций разбит», — торопливо сказала она. Мы погибли. Скоро Конан начнет ломиться в городские ворота. Не сомневаюсь, что со мной будет тогда. Но сперва я уверюсь, что моя проклятая сестричка никогда уже не взойдет на трон. Будь что будет, но мы угостим Тауга на славу. Ступай за мной. Они уже спускались во двор, когда со стен донесся нарастающий рев. Толпа, стоявшая там, поняла, что победил Конан. Из облаков пыли вырывались всадники и устремлялись к городу. Дворец был соединен с тюрьмой длинной галереей под островерхой крышей. Потом Соломей и жрец вошли в широкий коридор, откуда круто вниз уходили ступени. Вдруг Соломея встала как вкопанная, и проклятие застыло на ее губах. В полумраке возле стены лежал стражник Шемид, уставив короткую бороду в потолок. Голова его была почти отделена от тела. Внизу раздавались приглушенные голоса и шаги нескольких человек. На стене появились отблески пламени. Соломея отступила во тьму и притаилась за массивной колонной, туда же укрылся и жрец. Рука ведьмы потянулась к висящей на поясе позолоченной сумочке. Глава 6. Яркое и дымное пламя факела пробудило королеву Хаурана от сна. Она поднялась, опираясь на руки, и открыла глаза. Наверное, Соломея что-то задумала. Но раздался взволнованный голос. «Тарамис! О, моя королева!» Она сперва подумала, что продолжает спать. Но глаза ее увидели за пламенем блеск оружия и человеческие фигуры. Пятеро людей склонились над ней. Грозные, чернобородые, загорелые лица. Королева завернулась в лохмотья и, сжавшись в комок, ожидала своей участи. Один из пришельцев пал на колени и простер к ней руки. — Вот Арамис! Иштар помогла разыскать тебя. Помнишь ли ты меня? Я Валерий. Когда-то после битвы при Корвике ты удостоила меня поцелуем. — Валерий, — простонала королева, — я, должно быть, сплю. Это новая ворожба Соломеи. — Нет, — голос его дрожал, — твои верные слуги пришли спасти тебя, но нужно торопиться. На равнине Констанции сражается с Конаном, который привел из-за реки Зуагиров, но сотни три шемитов все еще в городе. Стражник убит, вот его ключи. Других часовых не видно. Уходим быстро. Королева облегченно вздохнула и потеряла сознание. Не раздумывая, Валерий подхватил ее на руки и пошел вслед за тем, кто нес факел. Они стали подниматься по сырым ступеням лестницы, казалось, им не будет конца, и очутились в коридоре. Вдруг возле портала факел погас, а тот, кто его нес, издал короткий предсмертный стон. Голубая вспышка выхватила на миг из темноты разъяренные лица Соломеи и ее спутника. Вспышка была такой яркой, что кауранцы ослепли. Валерий с королевой на руках продолжал бежать, слыша за спиной звуки убийственных ударов, стоны и хищное сопение. Но тут сильный толчок поверг воина на пол, а королеву вырвали у него из рук. Он кое-как поднялся и затряс головой, чтобы прогнать ослепление. Он был один в коридоре. Его спутники лежали в крови, покрытые глубокими ранами. Ослепленные адским пламенем, они, должно быть, и не защищались. Все были мертвы. Королева исчезла. Грубо выругавшись, Валерий вытащил меч, снял погнутый шлем и, что было сил, хватил им об пол. Из раны на голове по лицу потекла теплая струйка. Он несколько раз обратился, прикидывая, в какую сторону унесли Тарамис, и услышал, что кто-то зовет его. «Валерий! Валерий!» Спотыкаясь, он побежал на голос, и через минуту в его руках оказалось знакомое стройное тело. «Игва, да ты с ума сошла!» «Я должна была пойти сюда», — со слезами в голосе сказала девушка. «Я следила за вами и спряталась во дворе за аркой. Только что я видела ее и слугу, который тащил женщину. Я узнала Тарамис и поняла, что вам не повезло. Ты ранен». «Царапина!» — он оттолкнул ее руку. «Вперед, Игва! Показывай, куда они побежали!» «Через двор, в сторону храма». Молодой воин побледнел. «Во имя Иштар! Вот ведьма! Она решила принести Тарамис в жертву своему демону! Скорее беги к людям на южной стене и скажи, что нашлась настоящая королева, и ведьма тащит ее в храм! Беги!» Девушка, заливая слезами, пересекла площадь и скрылась в улице, что вела к стене. Валерий устремился к зданию, угрюмо возвышавшемуся напротив дворца. Ноги его едва касались каменных плит. Соломей и жрец в спешке не закрыли за собой тяжелую дверь. Воин вбежал в храм и увидел тех, кого преследовал. Королева очнулась и, чуя неминуемую гибель, сопротивлялась изо всех сил. Ей даже удалось вырваться из цепких рук жреца, но лишь на мгновение. Они были уже в центре огромного зала, на другом конце которого находился страшный жертвенник, а за ним — высокие железные двери. Многие прошли через них, но возвращалась лишь одна Соломея. Во время борьбы лохмотья слетели с королевы, и она оказалась лесной богиней в объятиях демона. Соломея шагала к дверям, нетерпеливо оглядываясь. В полумраке мелькали перекошенные физиономии идолов. Подняв меч, Валерий в гневе бросился вперед. Раздался предостерегающий крик Соломеи, и желтолицый жрец, отбросив Тарамис, достал из ножен окровавленный клинок. Резать людей, ослепленных колдовским пламенем Соломеи, было видно легче, чем противостоять молодому и сильному гибарийцу, охваченному яростью и ненавистью. Кровавый клинок взлетал вверх, но меч воина был более быстрым и просто-напросто отсек кисть жреца. Брызнула кровь, опьяненный боем Валерий наносил все новые и новые удары, пока бездыханное тело не рухнуло на пол. Лысая голова при этом покатилась в сторону. Валерий, похожий в эту минуту на лесного хищника, обернулся в поисках Соломеи. Та склонилась над Тарамис, одной рукой ведьма держала сестру за волосы, другая с кинжалом выбирала место для удара. Снова свистнул меч, и Валерий вонзил его в грудь ведьмы с такой силой, что вышел между лопатками на добрый локоть. Со страшными криками Соломея рухнула на колени, схватилась руками за лезвие меча и упала, содрогаясь в конвульсиях. Глаза ее уже не походили на человеческие, и с нездешней силой цеплялась она за жизнь, вытекавшую из нее через рану. Она как раз рассекла алый полумесяц на груди. Ведьма извивалась в агонии, кусала и царапала каменные плиты. Валерий с отвращением отвернулся и поднял королеву. Та была в полуобрачном состоянии. Оставив позади издыхающую тварь, он вынес Тарамис во двор к подножию лестницы. Площадь была заполнена народом. Кто-то откликнулся на призыв Игвы, кто-то просто бежал со стены от страха перед Ордой. Отупелость и равнодушие сменились подъемом. Толпа волновалась и шумела, потрясала кулаками. Со стороны ворот раздавались глухие удары тарана. Отряд разъяренных шемитов напирал на толпу. Это была стража северных ворот, спешившая на подмогу к южным. Но все, и стражники, и народ, разинули рты от удивления, когда на ступенях храма появился юноша, державший на руках обнаженное тело. «Вот наша королева!» — провозгласил Валерий, стараясь перекричать толпу. Люди ничего не поняли. Верховые шемиты стали пробиваться к ступеням храма, избивая народ древками копий. И тогда... За спиной Валерия появилась тонкая фигурка в окровавленной белой одежде. И люди увидели, что на руках Валерия лежит их повелительница, а в дверях храма стоит другая... Точная ее копия. Увидев ведьму, Валерий почувствовал, что кровь стынет у него в жилах, ведь его меч пробил ей сердце. По всем законам природы ей полагалось быть мертвой, но она была жива. «Таук!» — закричала ведьма, обратившись к дверям. «Таук!» В ответ послышался громовой хохот, треск дерева и звон лопающегося металла. «Это королева!» — завопил сотник шемит и сорвал с плеча лук. «Стреляйте в эту парочку на лестнице!» Но толпа уже рычала, как свора разъяренных собак. Люди, наконец, поняли смысл слов Валерия и догадались, кто их настоящая королева. С этим рычанием люди и набросились на шемитов, вооруженные лишь зубами, ногтями да кулаками. Возвышавшаяся над этим месивом людских и лошадиных тел Соломея покачнулась и упала на мраморные ступени. На этот раз мертвая окончательно и бесповоротно. Стрелы свистели вокруг Валерия, попытавшегося укрыться за колонной портика. Конные рубили и стреляли направо и налево, стремясь спастись от расправы толпы. Валерий добежал до двери храма и уже собирался переступить порог, но вдруг вернулся, закричав от ужаса. Из мрака, царившего в храме, выкатилась огромная черная туша и устремилась к Валерию длинными лягушачьими прыжками. Юноша увидел, как сверкают огромные глазищи, увидел клыки и саблеподобные когти и отскочил от дверей. Стрела просвистела над ухом, напомнила ему, что за спиной тоже стоит смерть. Четверо или пятеро шемитов пробились сквозь толпу, и теперь их кони были уже на ступенях. Стрелы с треском ударялись в колонну. Тарамис давно уже была без сознания и казалась мертвой. Прежде чем шемиты успели еще раз выстрелить, ворота храма заполнило гигантское тело. Наемники в ужасе поворотили коней и влетели в толпу. Люди в панике побежали, топча упавших. Но чудовищу были нужны только Валерий и королева. Протиснув свое могучее, колышущееся тело сквозь ворота, оно бросилось к юноше, который побежал вниз по лестнице. Валерий слышал, как оно движется за спиной. Огромная тварь, порожденная в сердце мрака, черная, желеобразная масса, в которой можно было различить только горящие жаждой крови глаза и страшные клыки. Тут раздался топот копыт, и отряд окровавленных, изрубленных шемитов влетел на площадь и стал вслепую прорубаться сквозь толпу. Это были те, что охраняли южные ворота. Их преследовала группа всадников, которые размахивали окровавленными мечами и кричали на родном языке. То жители Хаурана, бежавшие в пустыню, вернулись в свой город. Вместе с ними въехали полсотни чернобородых намадов во главе с богатырем в вороненой кольчуге. «Конан!» — воскликнул Валерий. — Это Конан! Гигант увидел его, все понял и отдал приказ. Не останавливая коней, всадники из пустыни подняли луки, натянули тетивы и выстрелили. Смертоносная туча запела над человеческим морем и вонзилась в тушу чудовища. Тварь остановилась, издала ужасный рев и зашаталась. Черная клякса на белом мраморе. Всадники сделали еще один залп. Еще один. Мерзкое кваканье раздалось из поганой пасти. Тварь рухнула и покатилась по ступеням. Мертвая, как и та, что вызвала ее из бездны минувших тысячелетий. Конан остановил коня и спешился. Валерий положил королеву на мраморные плиты и упал рядом с ней. Силы оставили его. Толпа хотела приблизиться. Конан с проклятием отогнал ее и склонился над королевой. «Клянусь кромом, это Тарамис. А кто же та?» «Дьяволица, принявшая ее облик», — прохрипел Валерий. Конан выругался и, сорвав с ближайшего воина плащ, накрыл им обнаженное тело королевы. Она открыла глаза и с изумлением посмотрела на покрытое шрамами лицо кемерийца. «Конан!» Ее нежные руки обхватили богатырское плечо. «Или я сплю? Ведь она сказала, что ты убит». «Убит? Да неудачно!» — широко улыбнулся Конан. «Ты не спишь, Ваше Величество. Там у реки я разгромил Констанция в пух и прах. Они бежали, трусливые собаки. Но до стен не дошел ни один. Я приказал не брать пленных, кроме самого Констанция. Стража захлопнула ворота у нас перед носом, но мы вышибли их тараном. Своих волков, не считая этой полусотни, я оставил за воротами. Не могу поручиться, что они будут вежливо вести себя в городе». «О, Иштар, какой ужасный сон!» — вздохнула королева. «Несчастный мой народ! Конан, ты должен помочь нам. Отныне ты капитан гвардии и самый главный советник». Конан засмеялся и отрицательно покрутил головой. Он встал и помог подняться королеве. Потом кивнул кауранцам, чтобы они спешились и ждали распоряжений своей повелительницы. «Не стоит, ваше величество. Капитаном я уже был. Отныне я вождь зуагиров и поведу их на Тауран, как обещал. Вот из Валерия получится добрый капитан. А мне надоела жизнь среди мраморных стен. Но сейчас я должен оставить тебя и закончить свои дела. В городе еще полно живых шемитов». Сказав это, Конан жестом приказал подать ему коня, вскочил в седло и помчался, увлекая за собой своих лучников. Тарамис, опираясь на плечо Валерия, обернулась ко дворцу, и ликующая толпа расступилась, образовав коридор до самых дверей. Валерий услышал, как нежная ладонь коснулась его правой руки, онемевшая тяжести меча, и не успел он опомниться, как оказался в объятиях Игвы. Наступило время мира и покоя. Увы, не всем суждены мир и покой. Некоторые до того и приходят на свет, чтобы неустанно сражаться, и нет у них иной дороги. Всходило солнце. По древнему караванному пути от стен Хаурана до самой реки растянулись всадники в белых одеждах. Во главе кавалькады ехал Конан Кемериец на огромном белом жеребце. Неподалеку от него торчал из земли обрубок деревянного бруса. По соседству возвышался массивный деревянный крест. На нем висел человек, прибитый по рукам и ногам железными гвоздями. «Семь месяцев назад, Констанций, ты стоял здесь, а я висел на кресте», — заметил Конан. Констанций не ответил, только облизнул помертвевшие губы. Глаза его были полны болью и страхом. «Пытать, конечно, ты гораст, а вот терпеть», — продолжал спокойно Конан. «Я висел точно так же, но выжил. Хвала счастливому случаю и варварскому здоровью. Где вам, цивилизованным людям, равняться с нами? Вы умеете только мучить, но не переносить муки. Да, слабо вы за жизнь боретесь. Солнце не успеет зайти, как ты умрешь. Я оставлю тебя, сокол пустыни, в обществе других здешних птичек». Он показал на стервятников, кружащихся в небе над головой распятого. Констанций закричал от ужаса. Конан тряхнул поводьями, и жеребец послушно направился к реке, горевшей серебром в лучах утренней зари. Следом за своим вождем тронулись белые всадники. Жалость незнакома людям пустыни. На Констанции они взирали вполне равнодушно. Копыта коней отбивали в пыли ритм похоронного марша распятому, а крылья голодных стервятников рассекали воздух все ниже и ниже. Роберт Говард. «Знак ведьмы». Рассказ читал Олег Булдаков.